У нас не поднимается перо охарактеризовать братьев и родоначальников колен, чьи имена в порядке старшинства и сегодня еще по праву заучивают наизусть дети всех чохом, как весьма заурядных парней. Кстати, о некоторых из них, например, об Иуде, натуре сложной и несчастной, да и о глубоко порядочном Рувине, такой отзыв был бы и не совсем точным. Но, во-первых, их никак нельзя было назвать красивыми. Ни тех, кто был по возрасту ближе к Иосифу, ни тех, кому было уже далеко за 20, когда ему минуло 17, хотя они отличались крепким сложением. А отпрыски Лии, прежде всего Рувим, но тот же Симеон, Леви и Иуда, к тому же и богатырским ростом. А уж что касалось слова и мудрости, то братья все как один прямо-таки гордились тем, что ни в грош этого не ставили и ничего в этом не смыслили. Правда, о сыне Валлы Нефалиме давно было сказано, что он говорит прекрасные изречения. Но это мнение основывалось на обывательски скромных требованиях. И, в общем-то, все красноречие Нефалима заключалось в довольно посредственном острословии, несдобренном ученостью и чуждом высоких предметов. Все они были тем, кем должен был стать Иосиф, чтобы раствориться в их обществе, пастухами, а при случае, во вторую очередь, земледельцами. Весьма искусные в обоих занятиях, они терпеть не могли того, кто с отцовского разрешения воображал, что может работать спустя рукава, одновременно корча из себя писца и читателя таблиц. До того, как у них появилась для Иосифа кличка «Сновидец», которая была в ходу в пору их сильнейшей к нему ненависти, братья глумливо называли его премудрым Ноем Унтопиштимом и читателем допотопных камней. А он, в ответ, называл их собачьи головы и невежды, не знающие, что такое добро и зло, называл в глаза, защищенные единственно их страхом перед Иаковом. И если бы не этот страх, они избили бы его до синяков. Нас это огорчило бы. Но ради прекрасных глаз Иосифа мы не должны считать его ответ менее достойным порицания, чем их насмешки, напротив. Ибо что толку у мудрости, если она даже от гордыни не защищает? А как относился ко всему этому Иаков, отец? Он не был ученым. Кроме своего южно-ханаанского наречия, он говорил, конечно, и даже еще лучше по-вавилонски, но египетским не владел. Не владел уже потому, что, как мы успели отметить, все египетское ненавидел и осуждал. То, что он знал об этой стране, заставляло его считать ее родиной и кабального гнета, и вместе безнравственности. Подчиненность государству, явно определявшая там всю жизнь, оскорбляла его наследственную любовь к независимости и самостоятельности, а процветавший там внизу культ животных и мертвецов казался ему мерзким и глупым, особенно культ мертвецов, ибо всякое служение подземному миру, начинавшемуся, впрочем, уже очень рано, уже в мире земном, уже в зерне, плодотворно и сливающем в почве, было для Иакова равнозначно распутству.